Он уезжал и увозил с собой ту самую чистую любовь, без которой не обойдешься. Можно обойтись, если не знать. А если знать? «Машину собирать!» — крикнул он. «Я назову ее Тамара!» Она заплакала во все горло, как будто он сказал что-то обидное. Поезд ушел, перрон опустел. Рельсы сходились, расходились, перекрещивались, текли параллельно. Тамара стояла и не двигалась, как будто отстала от состава в середине пути и теперь не знала, что делать, куда деваться. По небу шло большое облако и вело за собой выводок облачат. Через полгода Тамара летела на север, в места не столь отдаленные, однако достаточно отдаленные, где отбывал свой срок бывший солдат, а ныне заключенный, кузнец своего несчастья, Петр Довгань. Закон зэка — не верь, не бойся, не проси. Петько просит помощи и, значит, верит. Значит, он еще не законченный зэк. Тамара увидит его, а он ее. Среди толпы незрячих он увидит глаза человека, который хочет помочь, и тогда колесо озверения будет разбито. Из дома, как всегда, уехать было трудно. У мужа болело сердце, барахлил мотор. Это и понятно. Даже машину раз в год ставят на профилактику. Железо, а тут живое сердце. Алеша наспор за рубль съел таракана. Мать почему-то приняла сторону таракана, хотя должна была испугаться за внука, назвала Алешу эсэсовцем и перестала с ним разговаривать. Не замечала. Алеша этого не выносил и рыдал в туалете. Юра не звонил, никак о себе не напоминал, как в воду канул. Или воспарил, как ангел. И непонятно, был ли он вообще. Или это взаимоотношение Тамары со своей мечтой? А мечту недаром сравнивают с птицей. Ей дано улетать. Каждый зависит от каждого. И Тамара зависела от Юр и от скульптора. Но есть еще и своя, только своя жизнь, как своя музыкальная тема во Вселенском оркестре. И ее надо пропеть. И как бы ни заворачивала жизнь в мясорубку, каким бы ни пропускала фаршем, других это не должно касаться. Другие не должны страдать. Как говорили в чеховские времена, надо исполнять свой долг. Самолет летел над Москвой и Днепропетровском, над Юрами и скульпторами, над облаками и облачатами. Земля медленно и мощно крутилась вокруг своей оси. У земли тоже было свое колесо. Конец книги. Звукорежиссер Елена Масальская.